Комната, где она кормит меня, довольно велика. В ней очаг, стол, табуреты и две лежанки на сундуке и на лавке. В другие помещения дома ведут две закрытые двери и в глубине ниша вроде чуланчика. Более-менее насытившись, замечаю, что на устланном соломой сундуке лежит девушка. У нее под головой свернутое одеяло. Один ее глаз косит в сторону, другой смотрит прямо на меня. Да пристально, взгляд волчицы. Оба глаза угольно-черные, совсем не такие, как у вдовы. Подумав, я решила, что лучше мне речей не заводить. Поэтому продолжала наворачивать, ожидая, пока что-нибудь скажут вдова или девушка. В ногах ее кровати корзина. В ней козленок. Тоже, видать, хворый. Когда я все доела, вдова спрашивает: «И что ж ты одна отходишь? Ищешь чего?» «Меня по делу хозяйка послала». «Это какое же дело должно быть важное, чтобы ради него заставить девку жизнью рисковать?» «Моя хозяйка умирает, — говорю я, — а я, может, спасение принесу». «От первой-то смерти вряд ли, разве что от второй». Что она имела в виду, я не поняла. «Я-то знаю, что бывает только одна смерть, а вот жизней потом может быть много». Девушка, лежавшая на соломе, приподнялась на локте. «Так ведь это мы смерть впустили», — проговорила она. «Смерть пришла, мы умрем теперь». Голос у нее оказался басистый, как у мужика. Вдова Эллинг не ответила. Девушка заговорила снова. «Никакие розги», — сказала она, — «ничего не изменят. Хоть из меня ремни режь». При этом она встала и на подгибающихся ногах подошла к столу, где горела лампадка. «Это моя дочка Джейн», — сказала вдова. «Может быть, порка спасет ей жизнь». «Уже поздно», — вновь заговорила вдова Иллинг. «До утра они не придут». Она затворила ставни, задула лампадку и встала на колени у лавки. Вдова зашептала молитву. Я легла рядом с больным козленком около очага и заснула. Только угомонятся, молчат, и давай опять разговаривать. Кто что говорит, я различала не только потому, что голоса разные, но и смотря откуда шел звук. И оттого знаю, что эта дочка Джейн завела речь о том, как бы проверить, вдруг я бес какой. А вдова ей отвечает: «Утром придут, разберутся». Молчание. Потом опять переговариваются. «Им лук тот нужен для выгона, вот и все, мам. Думаешь, во мне дело. А следующей будешь ты». Те двое говорят, что видели черного человека. Видели, как он... Тут она осеклась. «Ладно, утро вечера мудренее». «Ну да, на меня все и свалит», — донесся голос дочки Джейн. Они зашептали. «Что бы эти знатоки ни говорили, правда моя, Божья, какой смертный может судить меня?» «Ты говоришь, как испанская индианка». «Послушай, пожалуйста. Нет, хватит, уймись, а то он тебя услышит». «Пусть слышит. Но я же тебя не оставлю. Конечно, шкуру с меня спустила. Сколько раз повторять тебе, что ведьма не кровоточит?» «Вот интересно. Ты мне этого не говорил, теперь буду знать. Если моя мать не умерла, может, это она меня учит». Мне кажется, одна только я и спала, а проснувшись, даже устыдилась. Со двора вовсю неслось мычанье. От лежавшего в доме козленка тоже послышалось: «Бя!» Тогда вдова взяла его на руки и вынесла, чтоб за ним поухаживала мама-коза. Спросившись, я сходила на горшок, стоявший за рогожной занавеской. Выйдя, увидела, что дочка Джейн сидит, закрыв лицо руками, а мать бередит ее раны на ноге. Помимо высохших показались новые струйки крови. В дверях появился козел. Дочка Джейн застонала. Завершив кровопускание, вдова встала, вытолкала козла вон. Перед завтраком из хлеба с простоквашей вдова и дочка Джейн взялись за руки, склонили головы и забормотали. Я сделала то же самое, стала шептать молитву, который учил повторять по утрам и вечерам падре.